У нас и воздух легкий, и в садике посидите, и папаша с вами поговорить может. А тут с барышни дерьмя дерут, а мы бы и щи варили вам. А тут Васеньку на квартиру перевезли. А Браша сундуки наши куда-то свез, а меня к Васеньке перевез. Да недолго я прожила при нем.